правят страной. И не только своими гражданами, но и всем остальным соседям, что прячутся в своих норках, боясь высунуть головы. Глава 8. «Еще раз, куда вы мне предлагаете отправиться?» — спросил я, глядя на принца. Видимо, ему очень понравилось разговаривать со мной в автомобиле, и именно поэтому он снова подъехал к воротам Академии. Только в этот раз вообще без предупреждения и по крайне срочному делу. Надо ли говорить, какой шок я испытал, услышав слова «полететь в Африку». Нет, в жизни, конечно, бывают совпадения, но чтоб такие. Хотя, может, это и не совпадение вовсе. Что-то мне подсказывало, что музейная экспозиция и просьба принца были косвенно связаны друг с другом. Я становлюсь предсказуемым, или же он изначально все так подвел, чтобы я точно заинтересовался? «В Африку, друг мой», — спокойно ответил принц. «Там случился катаклизм, связанный с вашим профилем. Уверен, узнай вы о новостях, то сами бы попросили Ланцова отправить вас туда со студентами. Однако я предлагаю ускорить этот процесс, обойдясь, скажем так, без долгих прелюдий». Нет, принц точно уже изучил мою натуру. Не то чтобы это было сложно, но как факт. Если есть опасное место, в котором можно стать намного сильнее, то почему бы не рискнуть? Особенно, когда у меня полно студентов, которые годятся только разве что балду пинать. Тогда давайте перейдем к подробностям. О каком катаклизме идет речь? Чуть погодя, спросил я, взяв бокал и налив туда гранатового сока. Захотелось чего-то кисленького. «Двумя словами и не опишешь», — покачал головой принц. Несколько лет назад группа британских археологов наткнулась на древнюю пирамиду. Там нашлось немало записей древних книг, сломанных артефактов и всего остального. Наших специалистов приглашали в том числе за тем, чтобы помочь расшифровать записи на стенах. Все же у нас довольно сильный фонд ученых, занимающихся подробными вопросами. В самой пирамиде также нашлись хорошо сохранившиеся захоронения неизвестного правителя. Если говорить в целом, то это была самая обычная экспедиция. «Дайте угадаю», — протянул я руку вперед, чувствуя, к чему все идет. Кто-то из племен напал на исследователей, украл останки, а затем использовал их в ритуале, создав лича. Такого яркого удивления в глазах принца я еще не видел. Что ж, я его прекрасно понимал. Не мог человек просто так догадаться об этом. Поэтому прежде чем он надумал лишнее, я добавил. «Ваше императорское высочество, я совсем недавно изучал музейную экспозицию, посвященную в том числе Африке. Там много интересных ритуалов описывалось, в том числе и этот. Я лишь связал одно с другим. Племена довольно консервативны, чтобы придумать что-то новое. И о том событии историки использовали термин «катаклизм». После моих слов принц вернул себе былое самообладание. Что ж, даже у сильных и хитрых бывают минутные слабости. «Значит, мне не придется объяснять все с нуля», — спустя пару секунд снова заговорил принц. «Вы верно угадали. На археологов одновременно напали несколько племен, перебив всю охрану. Останки захоронения были похищены. Случилось это все месяц назад. Затем, неделю назад, гильдия искателей сообщила об огромном наплыве монстров, уничтожающем целые города. Проблему не восприняли достаточно серьезно, пока не выяснилось, что эту волну возглавляет необычный лич». «Что значит необычный?» — приподнял я левую бровь. «Лич в целом тварь редкая, но не представляет из себя ничего особенного. Тот же ходячий скелет, только очень живучий и владеющий телекинезом на довольно неплохом уровне. Против магов эта его способность не шибко работает. Так просто взять человека и швырнуть куда-то в сторону он не сможет, а вот бросить в него тяжелый предмет очень даже. Например, тот же булыжник. Но, думаю, после пары таких бросков любой маг поймет, как надо действовать, чтобы не получить по голове. Ну и в довесок он может восстанавливать поврежденные кости, если для этого рядом есть материал. И свои, и чужие тоже. Пожалуй, из-за этого Лича можно назвать целителем от мира мертвых. Такая вот тварь. Даже интересно, что в ней особенного может быть. Убивая людей, он их воскрешает, превращая в скелетов. То же самое касается магов, только те еще вдобавок сохраняют возможность использовать свои плетения. Неполноценно, но как факт. Увидев, как приподнялись мои брови, принц решил меня добить информацией. Монстров это тоже касается. Буквально пока жива эта тварь, волна монстров не рассосется. Или даже правильнее будет ее назвать Ордой. С таким мы столкнулись впервые. Их численность? — коротко спросил я, осознав всю масштабность проблемы. Сложно сказать. Разведка доложила, что монстров около нескольких тысяч. Обычных скелетов должно быть в десятки раз больше, если судить по количеству убитых. Отдельная проблема — открываемые аномалии и планы тьмы, откуда лезут монстры и неразумные сущности тьмы. Как тут оказался замешан план тьмы, можете даже не спрашивать, сам не знаю, — сказал молодой мужчина. От услышанного я почувствовал, как внутри одновременно растут раздражение и напряжение. У нас только одно преимущество. Вся эта орда монстров не организована. Они уже стали разделяться в разные стороны, где лич не способен их воскресить. Да, и уничтожение их по отдельности задача попроще. Есть сложности, о которых стоит знать. Продолжил задавать я вопросы. Да. Летающих монстров тоже хватает. Высадить войска возле монстров будет очень непросто. Разъяснил ситуацию принц. Так что от вас, возможно, потребуется помощь в самых разных миссиях. Лучшего профессионала по убийству монстров, который согласится на такую миссию, я не знаю. Если у вас будут советы или предложения по их уничтожению, я с радостью выслушаю. О как! Другими словами, принц только что предложил мне стать его военным советником в решении этой проблемы. Неожиданное предложение, учитывая, что я привык действовать в одиночку. Да есть и другие высокоранговые искатели, которые в монстрах разбираются не хуже меня. Опять принц ведет какую-то свою игру, о которой я могу только догадываться. Что ж, пусть. Хуже от этого мне точно не будет. Главное, разумеется, получить свою выгоду из всего этого. Я же не какой-нибудь паладин, чтобы бросаться в очередную заварушку просто из-за того, что должен. Нет, я это делаю только, чтобы себя развлечь. И что-то с этого получить. Нужен список монстров с их точными наименованиями, а также примерное местонахождение, немного подумав, ответил я. Эти данные мне будут нужны к моменту прибытия в Африку. Студентов с собой я тоже заберу как дополнительную силу. Нужно будет привлечь всех свободных искателей бездны, а не спецы по таким вопросам. Также важна достойная награда для каждого участника масштабного рейда. По поводу награды можете не беспокоиться, заверил меня принц. Его императорское величество щедро заплатит каждому участнику рейда. С вами же у нас будет отдельная договоренность. В конце концов, я хочу попросить именно вас уничтожить лича. Уничтожить монстра, который ведет за собой многотысячную армию, разрушающую целые города? Пожалуй, это самый крупный заказ, который мне когда-то доставался. С трудом представляю, что меня вообще может дожидать в таком случае. Но так только интереснее. Давненько я сам не бросал вызов своим навыкам искателя. Сразу оговорю, ваше императорское высочество, такой заказ обойдется вам очень дорого. Одним поместьем у вас отделаться не получится, — сказал я, глядя мужчине в глаза. Я знаю, Алексей Дмитриевич, и в должниках оставаться надолго не намерен. Улыбнулся в ответ принц. «Небольшой аванс для вас я уже подготовил. 20 книг, посвященных магии крови. Насколько я знаю, вы ею в последнее время очень заинтересовались». «С вами очень приятно вести дело», — сразу же улыбнулся я, услышав о таком подарке. «Ну да, попробую еще найти литературу по ней. Даже в запретной части библиотеки книг по этому направлению магии кот наплакал». А тут тебе такой подарок. Причем я же не только Белова ею обучал, но и сам получал удовольствие от изучения необычного вида магии. Правда, практиковать ее я все равно не собирался. Это как с пространственной или магией времени. Слишком сложно осваивать, особенно когда к ней изначально не лежит душа. Чтобы добиться вменяемых результатов, уйдут годы тренировок. Проще уж потренировать другие атрибуты магии, которые, как показывает практика, не менее эффективны. Ну а то, что за мной следят и в курсе многих дел, так в этом нет ничего удивительного. На месте наследника империи я делал бы ровно то же самое. Завтра мы готовимся к вылету. Вам этого времени будет достаточно, чтобы подготовить студентов к отправлению? Коротко спросил меня принц. Более чем. Главное, предупредите Лунцову, что это ваше распоряжение, а не мое желание. А уж со студентами я найду общий язык. Можете не переживать. Заверил я мужчину. Вот так всегда. То пусто, то густо. Еще недавно ничего не происходило, а тут на тебе проблема мирового масштаба. И почему-то у меня такое ощущение, что это событие крах не обойдет стороной. Слишком удобно, чтобы взять и проигнорировать возможность меня убить. Особенно, когда я буду ослаблен боями. Впрочем, ладно. Помимо студентов, надо еще позвонить Селене с Кайросом. София на такую работу вряд ли согласится, слишком огромный риск. Тут ее я прекрасно могу понять. Никто в здравом уме не станет лезть в самое пекло. Однако порой не остается выбора. Кому-то надо это сделать. Так что пусть лучше этим хотя бы займется профессионал. Студенты восприняли новость о походе в Африку очень нерадостно. Точнее, почти вся младшая группа чуть ли не впала в уныние, а старшая, наоборот, обрадовалась. Даже Завьялова и Новиков загорелись желанием сражаться в настоящем бою против монстров и попробовать себя в деле. В итоге, немного подумав, я решил их не брать с собой. Как ни посмотри, я их слишком мало обучал. Они быстрее сдохнут, чем сделают что-то полезное, а мне потом нести за них ответственность. Тем более, где я столько искателей найду для их защиты? А так, план был прост. Разделить 20 человек на 4 группы. Кайрос и Селена возглавили бы одну половину. Ворон и Вильзи — вторую. Я в таком случае мог остаться самодостаточной единицей. Ходить большим отрядом и зачищать монстров была отвратительная идея сразу по трем причинам. Первое. Толпа магов в одном месте будет попросту мешать друг другу. Про координацию действий я вообще молчу. Проще их разделить на небольшие отряды. Это в разы повышало эффективность. Главное, чтобы они в целом далеко не разделялись друг от друга и в случае чего могли перегруппироваться. Второе. Монстрам куда проще смести толпу, если только маги не заняли хорошую оборону. Перегруппировка как раз для этого и нужна. Третье. Зачищать скопление монстров так будет гораздо быстрее. Да, опаснее, но эффективнее. Для студентов это тоже своего рода вызов. Ну и вдобавок к вышесказанному, мои студенты привыкли работать малой группой. Так что 6 человек — это лимит, который лучше не превышать. Главное, чтобы мне внезапно помощь Ворона и Вильзи бы не потребовалась. Вот тогда да, могли бы возникнуть проблемы, напади на студентов кто-то серьезный. Больше всего напрягал именно крах. Это то переменное действие, которое невозможно просчитать. Один раз они уже напали на студентов руками синдиката. Им ничего не мешало повторно провернуть содеянное. Впрочем, у студентов уже прорезались зубки, они сами кого хочешь могут укусить. Рядом с ними будут другие искатели и вдобавок мои сущности тьмы. Не самая лучшая возможность для нападения. Опять же, проще дождаться, чтобы я убил Лича. Там либо меня сожрет орда монстров, либо появится возможность добить. Типичная тактика тех же саламандр, которые напали на меня после победы над Цербером. Должно быть, они изгинули в той же аномалии, раз от них я больше не слышал никаких вестей. Также нужно упомянуть отдельный разговор с Морозовой у меня дома, само собой наедине, поскольку информация касалась только нас двоих. Ну или пятерых, если включать сюда всех сущностей тьмы, которые, разумеется, тоже были рядом. «Тейра хотела с вами поговорить, Алексей Дмитриевич», — сказала девушка, сидя в кресле и аккуратно попивая приготовленный мной кофе. Она могла сделать это сама, но решила, что будет лучше, чтобы я тоже участвовала в разговоре. «Все так». Позади Морозовой появилась ее точная копия, только в темных одеждах. Дорогуша взрослеет на глазах, превращаясь из мокрого, бедного, побитого котеночка в матерую рысь. Не вижу смысла утаивать от нее конкретно эту правду. Ловко, конечно, Тейра намекнула, что ничего не рассказала о тайне убийства матери Морозовой. Даже мне самому было интересно, чем это все обернулось. Возможно, в деле также замешан крах, и поэтому она не горит желанием о нем ничего рассказывать. Кто ж этих сущностей тьмы знает? Перейдем сразу к делу. О чем ты хотела поговорить? Посмотрел я в сторону Тейры. Много о чем. Так что начну по порядку. Подмигнула она в ответ. Во-первых, о полноценном договоре. Ритуал, который провел судья, оказался куда действеннее, чем я могла ожидать. Да и ты сам мог заметить, насколько укрепилась связь с тьмой у Дорогуши. Ей теперь даже не нужна моя помощь, чтобы призывать зверят. Стоило Тейре закончить говорить, как Морозова подняла руку, после чего позади нее стали сгущаться тени, пока они приобрели форму демонов. По крайней мере, эти гуманоидные рогатые тени с очень злыми лицами очень на них походили. Весьма наглядная демонстрация. «Недурно!» — похлопал я в ладоши. «Очень хороший результат!» «Ее связь с тьмой укрепляется с каждым новым днем. Я рассчитывала, что придется использовать материалы для специального ритуала, но похоже, что нет. Даже древним сущностям свойственно ошибаться». На лице Тейры дрогнула слабая улыбка. «Именно поэтому я думаю, что в скором времени она будет готова к договору». «Допустим, и почему ты сообщаешь об этом мне?» Сложил я руки на груди и приподнял левую бровь. «Ты же мне не доверяешь. Приходится доказывать обратное». Как ни в чем не бывало, усмехнулась могущественная сущность тьмы. «Или ты бы предпочел, чтобы я втайне от тебя сделала, Дорогуша, такое предложение?» «Хватит называть меня Дорогушей, у меня имя есть». Тут уже не выдержала Лидия. Видимо, больная тема, раз уж на остальное она предпочла не обращать внимания. «Я любя», — ответила Тейра, после чего обратилась ко мне. «Ну так что? Хочешь сказать, что я в чем-то не права?» «Почему же?» — ответил я вопросом на вопрос. «Ты полностью права. Я тебе не могу доверять после того, как ты пошла на сделку с безумцем, который еще и маячок прикрепил на меня и твою будущую хозяйку». «Тут он меня обхитрил, признаю. Не стала лукавить сущность тьмы. Он стал гораздо сильнее за время нашей последней встречи, освоив парочку трюков. Однако риск и авантюра того стоили. Не вижу смысла спорить на эту тему. Все равно я не смогу тебя переубедить». «Однако мое доверие ты хочешь все-таки вернуть», — пристально посмотрел я на девушку. «Конечно. Нельзя вести дела с людьми или сущностями тьмы без доверия с обеих сторон», — серьезным голосом сказала она. «И я не требую, чтобы ты мне вновь сразу доверился». «Ладно», — решил я сменить тему разговора, поскольку она казалась мне бессмысленной. «С договором понятно. Как только Лидия Евгеньевна станет сильнее и будет готова его заключить, там видно будет. Теперь моя помощь нужна только в качестве страховки». «Можно сказать и так», — кивнула Тейра. «Если моя сила ее поглотит, будет не очень приятно. Твоих сил должно хватить, чтобы, в случае чего, аннулировать договор. Вторая попытка лучше, чем полная смерть». «С этим спорить не буду», — коротко ответил я и спросил. «Однако это явно не главная тема разговора. Ты что-то знаешь об инциденте с Африкой?» «Если речь о ритуале воскрешения, то, конечно, знаю. Самой довелось участвовать в охоте на этого скелета в свое время». Довольно улыбнулась девушка, словно ностальгировала о чем-то приятном. «Однако ничего нового к твоим знаниям мне добавить нечего. Просто сильный монстр, перед сражением с которым нужна подготовка. За один удар его убить вряд ли получится. Хитрая сволочь». «А как насчет орды монстров? Есть идеи, как им противостоять?» — спросил я, раз уж она сама пережила этот опыт. Как обычно, с монстрами. Перед битвой, конечно, лучше их чем-то отвлечь. Можно магией, но лучше людьми. Чем больше стянутся силы основной армии, тем проще будет убить лича. Приму к сведению, задумчиво сказал я, положив пальцы на подбородок. Чтобы стянуть силы, придется просить у принца дополнительной поддержки. Одних студентов маловато будет, чтобы отвлечь многотысячную армию. Тут тактика «бей-беги» не сработает. Пока мы будем уничтожать одних, армия будет продолжать расти в числе. Впрочем, уверен, мы с принцем что-нибудь придумаем. Как минимум, я сходу могу предложить несколько относительно безопасных вариантов. Главное, чтобы монстры клюнули в ловушку. «Главная угроза там не лич», — вырвала меня из мысли сущность тьмы. «Судья тоже наверняка захочет поучаствовать в веселье, особенно если там появятся члены организации, желающие похитить Лидию». «Организация?» — удивленно спросила Морозова. Если до этого она почти весь разговор молчала, то теперь проявляла жаркий интерес к услышанному. «Это тайная информация, о которой я ничего не могу рассказывать», — покачал я головой. «То же самое касается моих сущностей тьмы». «Дорогуша, тебе достаточно знать, что эти злые люди охотятся за тобой из-за меня». С этими словами Тейра сделала несколько шагов вперед в мою сторону, после чего повернулась к Лидии. «Судья сражается против них, как и твой профессор». «Ясно». На удивление девушка ничуть не стала возмущаться, что я ей ничего не рассказывал. «Я давно подозревала о чем-то подобном. Вы несете на себе большее бремя, чем я думал, Алексей Дмитриевич. Спасибо еще раз, что помогаете и защищаете». «Не стоит, это мой выбор. Тем более они в том числе охотятся за мной», — ответил я, смотря девушке прямо в глаза. «Лучшая благодарность — это если вы станете сильнее. Я вижу, что вы справляетесь с этой задачей на ура. Главное, продолжайте в том же духе и не зазнавайтесь от похвалы». «Да, Алексей Дмитриевич», — уверенно кивнула она, миленько положив обе руки на колени. «Проблема остается все та же», — встрял в разговор ворон, появившись прямо на столе. «Если этот безумец придет в Африку, то ничего хорошего ждать не придется». «Речь не только о нем», — сказала Тейра. «Я, в свою очередь, уже устал хоть чему-то удивляться. Мне за этот день шокирующих новостей хватило». «Члены той организации тоже могут сделать свой ход. В том числе и их лидер. Нельзя не брать их в расчет. И если эти две силы схлестнутся...» Намек Тейры я понял. Из-за наплыва монстров магический фон в Африке уже сильно изменился. Свидетельство этому — новые открываемые аномалии и проявления плана тьмы, которые кто-то осмелился использовать в своих целях. Не удивлюсь, если к этому приложили руку в том числе племена, но как факт. Судья, в свою очередь, умеет разрывать пространство и, как ни в чем не бывало, создавать порталы. На магический фон это тоже окажет не самое лучшее влияние. Прибавить к этому еще нужно крах, который, если верить словам принца, умеет влиять на аномалии. В сумме получается такая ядерная смесь, что я даже не представляю, как мир на все это отреагирует. Но явно ничего хорошего ждать не придется. Отдельный вопрос, а знает ли Тейра о крахе столько, сколько знаю я? Хороший вопрос. Вполне возможно, что ей обо всем рассказал судья по старой дружбе. Благо, времени поговорить у них хватало с лихвой. «Хорошо», — коротко ответил я, понимая, что тут есть над чем подумать. План в целом не меняется. «Тейра, если заметишь судью, сразу сообщи мне. Никому о нем не распространяться, об организации тоже». Я пристально посмотрел на Морозову. «Само собой, Алексей Дмитриевич». «На сегодня тренировки отменяются. Завтра нас ждет трудный день», — сказал я, после чего встал с кресла. «Идите отдохните как следует. В Африке такой возможности уже не будет». «Хорошо», — коротко кивнула девушка, после чего я сопроводил ее до двери. Тейра тоже помахала мне на прощание, после чего я остался наедине со своими мыслями. «А ведь, казалось, все должно быть просто. Иди убей лича, неси славу и победу», — хмыкнул ворон, сев на мое плечо. Вот такая она жизнь. Стоит немного расслабиться, и сюрпризы лезут откуда не ждали. Это если случится самый худший сценарий, — покачал я головой. Лидер краха до этого не то чтобы торопился показываться на глаза. Сомневаюсь, что он и сейчас захочет себя раскрыть общественности. Столько лет маскировки коту под хвост пойдут. Да и нужен ли ему именно такой исход, вопрос тоже хороший. Сомневаюсь, что они хотят добиться уничтожения мира. Для этого, как минимум, есть другие, более эффективные методы. «Надейся на лучшее, готовься к худшему», — ответил поговоркой ворон. «Лучший принцип, по которому стоит жить». «И не поспоришь», — сказал я, после чего принял душ и лег спать. Что ж, теперь остается дождаться, когда принц свяжется со мной и пришлет в Академию бронетехнику. Оттуда уже на самолет, после чего прямиком в Африку. Зато такой опыт студенты точно запомнят на всю жизнь. Ну и заодно другим пример, какими студентами надо быть. А то приходят в Академию учиться и боятся выйти раз на раз против монстра. Стыдоба же. Еще гордо называют себя аристократами. К полудню в Академию приехала колонна бронетехники, забрав меня и студентов, после чего мы поехали на аэродром. Там мы быстро перекусили, получили снаряжение, после чего полетели прямиком в сторону военной базы. По дороге я также получил разведданные от принца с полным перечнем обнаруженных монстров, а также их местоположением. В итоге я дал парочку советов из личного, как с ними стоит воевать, и указал, кто несет большую опасность. Также разведчики составили примерный маршрут, по которому движется орда монстров. Так что план был простой — сначала избавиться от отделившихся групп монстров в нужных секторах, а затем двинуться вперед и отправиться на перехват самого Лича. Избавиться от них было не только моим предложением. Другие искатели, прибывшие на помощь, сказали то же самое. Эти группы монстров только сейчас действовали раздельно. Стоило нашим главным силам ударить по армии Лича, как у монстров появилась бы отличная возможность ударить по нам с фланга. Уж на это ума у них бы хватило. Так рисковать принц не хотел, поэтому зачистка западного сектора перешла под нашу ответственность. Стоило же самолету приземлиться, а нам сойти на землю, как нас встретили Селена и Кайрос. Похоже, наша миссия начинается с этого момента. Глава 9. «Давно не виделись», — улыбнулся я двум своим знакомым. «Почти год прошел с нашей последней встречи». «Работа такая, некогда отдыхать», — с улыбкой на лице пошутил в ответ Кайрос. Хотя тут было гораздо больше правды, чем шутки. «Рад, что хотя бы смогу вернуть должок так быстро». «Не ты один», — сказала Селена и добавила. «Да и я соскучилась по студентам. С ними очень приятно работать». Тут я даже не удивился. Это же Волков ее спас вместе с Морозовой и Орловой. Неудивительно, что она к ним привязалась. «Селена, пригляди тогда за ними», — сказал я, обернувшись и посмотрев на своих ребят. «Кайрос, а тебя попрошу ввести в курс дела. Нужны все актуальные данные, что есть». «Так точно», — практически синхронно ответили они. В итоге, оставив студентов на Селену, мы направились в местный штаб. Ничего особо он из себя не представлял, кроме того, что там жили офицеры. На данный момент он практически пустовал, поскольку большинство офицеров и служащих отправили в зону боевых действий с миссией не дать монстрам пройти вперед. Насколько хорошей была идея оставлять базу незащищенной, я говорить не ручался. Мы вошли в одно из свободных помещений. Ничем оно особо не отличалось. Длинный стол, 8 стульев, кулер с водой и телевизор с пультом. На этом, в общем-то, убранство заканчивалось. Кайрос подошел, взял пульт в руки и включил телевизор. Там я сразу увидел текущее расположение монстров. В отличие от тех данных, что прислал мне Всеволод, здесь было гораздо больше подробностей. И детальное описание местности с рельефом, и возможные маршруты конкретных групп, расположенных в нашем секторе, и изменения магического фона. Разведчики свой хлеб явно ели не просто так. Я им мог только поаплодировать, что смогли достать так много информации. очень полезной для дальнейшего планирования, надо отметить. Когда сталкиваешься с такой ордой монстров, любая деталь может спасти жизнь. Также ярче всего выделялись 5 красных точек, помеченных большой буквой «L». Из всего увиденного только значение этих точек я не понял. Пусть и догадывался. Не просто же так, над буквой «L» располагались еще числа от 1 до 5. «С нами пару часов назад связался его императорское высочество», — начал говорить Кайрос, смотря в сторону телевизора. Задачу в целом он поставил простую. 5 красных точек — это скопление монстров, подлежащих ликвидации в первую очередь. «Какие-то странности заметил, на которые стоит сразу обратить внимание?» — поинтересовался я у мужчины. «Да. Сразу же понял, о чем я, Кайрос. Монстры сильно замедлились. За прошлую неделю они уничтожили 15 городов на своем пути. За эту — ни одного. Большую часть граждан даже успели уже эвакуировать подальше от угрозы. А ведь вначале с этим были проблемы. Вот что ни говори, приятно разговаривать с коллегой. Не приходится ничего объяснять или делать уточнений». «Очень сильно сомневаюсь, что замедлились они просто так», — задумчиво сказал я, положив пальцы на подбородок. «Чисто логически оно понятно. Чем больше орда, тем сильнее хромает ее мобильность. Однако все равно странно. Думаешь, они каким-то образом почувствовали, что люди убегают?» «Не совсем». Кайрос снова нажал на пульт, и я увидел карту Африки в ее расширенном тактическом формате. Там теперь виднелись красное, желтое и зеленое пятно. Причем красное и желтое находились рядом друг с другом. Красное — это монстры, желтое — мирное население, зеленая — армия Российской империи. Желтое, как видишь, находится рядом с монстрами, но те на них не торопятся нападать. «Возможно, готовят какой-то ритуал по призыву каких-нибудь уникальных тварей», — в разговор вмешался Ворон. «Или же вашего лича вместе со всей армией контролируют африканские племена. Прямо как шаманы орков, отдающих им приказы». «Сомнительно», — покачал я головой. «Сущности тьмы они бы точно не подчинили. Ритуал тоже маловероятен. Скорее всего, они почувствовали мощный всплеск магической энергии. Его императорское высочество наверняка привел в Африку немало боевых магов». «Я тоже склонен так считать», — согласился со мной Кайрос. «Возможно, личи и другие монстры почувствовали угрозу и поэтому стали действовать осторожнее. Для нас это возможность покончить с ними до того, как все перерастет в полномасштабную войну». «Кстати, мне надо знать, кто-то из твоей группировки участвует в зачистке выделенного нам сектора», — поинтересовался я. Его императорское высочество об этом умолчал. «В данном секторе только я и Селена, других искателей тоже нет. Основные силы направлены на помощь армии и зачистку других секторов», — более чем подробно ответил мужчина. «Все же сейчас стараются эвакуировать как можно больше людей до того, как наши противники двинутся с места». «Ясно. Значит, принц считает, что я со своими студентами смогу в одиночку разобраться с проблемой на своем направлении. Причем нельзя сказать, что это было совсем не безосновательно. Убить-то монстров, порожденных магией, я могу, вопрос только, сколько на это уйдет времени. С другой стороны, это тоже очень хитрый ход. 20 студентов во главе с одним профессором и 2 искателями в одиночку расправились с 1000 монстров. Тут не то, что престиж Академии возрастет или репутация магов тьмы. Нет. Тут уже соседи будут смотреть на нас с опаской. Если уж такое малое количество справилось с подобной угрозой, то что уж говорить о Российской империи в целом? То-то и оно. Думается мне, это, пусть и без имен, в случае успеха будет освещаться очень подробно, чтобы все были в курсе. Политика такая политика. Но и тут еще играет одна деталь. Принц еще не высадил все войска в Африку. Если он не сможет втянуть в бой хоть какую-то часть войск Лича, я физически его не достану. Так что, пока я на него работаю, он будет пользоваться моими силами по максимуму. Это очевидно. Нет, он одними кинжалами уже не отделается и возразить мне не сможет. Чувствую, если наше сотрудничество продолжится в том же духе, я стану самым быстро богатеющим князем во всей стране. Но я человек скромный и много не возьму. Наверное. Ладно, сейчас это не самое главное. Главное — продумать план действий, чтобы студенты не умерли ненароком. Уверен, даже они сильно удивятся, когда узнают, с каким количеством монстров им придется сражаться. Поступим вот как. Ты с Селеной возглавишь два отряда моих студентов, по 5 человек. Я пальцами показал цифру 5. За остальными проследят мои сущности тьмы. Я на себя возьму самую опасную зону. «Тогда на тебе 4-е», — сказал Кайрос. «Там больше всего летунов, они нашей авиации не дают высадиться. Также там расположились адские черви. Эти бронетехнику жрут целиком и не давятся. Про скелетов вообще молчу». «Проблем там хватает, понял? Все, как я люблю», — хмыкнул я в ответ. «Значит, на вас остальные. Что ж, не будем терять время, давай обдумывать план действий». Лидия шла позади своей группы в качестве замыкающего звена. Ей уже доводилось работать с Кайросом, и она знала, что он сильный маг. Да чего уж там, остальные ее друзья тоже стали сильнее. А ведь прошел всего неполный год с момента появления Воронова как их профессора магии. Взять хотя бы Максима, что шел впереди нее. Он за лето научился контролировать новую технику, которой до этого боялся навредить своим. Чего уж там. Ее друг даже ранил графа Оболенского во время дружеского спарринга, чего не удалось той же Елене, что несколько задевало ее. Даже Тейра подметила, что тренировки профессора приносят свои плоды. Если продолжать в том же духе, через несколько лет смогут приблизиться к нынешней силе Воронова. Может, не все, но половина точно. Главное, чаще ходить в аномалии и набираться боевого опыта. Правда, и сам Воронов не будет стоять на месте, но об этом можно подумать и потом. Только тревожащее чувство в груди не давало ей сосредоточиться на возложенной миссии. Ей бы хотелось спихнуть это чувство на неуверенность в себе, но она не могла. Профессор не просто так рассказывал, что всегда нужно прислушиваться к внутреннему предчувствию, особенно когда твоей жизни может грозить опасность. Вопрос был в другом. Надо ли ей поделиться своими переживаниями с другими или нет? Кайрос ведь сильнее нее. Он опытный искатель, и раз ничего не сказал, то должно быть все в порядке. Профессор ведь тоже ему доверяет. Зачем тогда сеять панику в отряде? «Дорогуша, ты слишком много думаешь и слишком мало действуешь». Тейра неожиданно прервала ее мысли. Девушка оглянулась по сторонам и убедилась, что сущность тьмы никто не слышал. «О чем ты?» Послала мыслеречь Лидия, как ее учил Воронов. «Если чувствуешь тревогу, то ищи ее источник. Не думаю, что я все принесу тебе на блюдечке», — ответила ей сущность тьмы. Морозова так и не думала, но мысленно укорила себя. Тейра права. Вместо того, чтобы действовать, она начала рефлексировать и сомневаться. В обычной жизни это не такая проблема, но когда ты находишься в рейде, оно может стоить жизни. Похоже, что двухдневная дорога вымотала ее сильнее, чем она полагала. И как только Алексей Дмитриевич месяцами проводил рейды в аномалиях. Выдохнув и снова набрав воздух в легкие, Морозова сказала. «Командир, разрешите остановиться?» — окликнула она искателя. «Что случилось, Лидия?» — мягко, но в то же время настойчиво спросил он. «Плохое предчувствие. Нужно перестраховаться. Это не займет много времени». «Хорошо, действуй», — дал свое разрешение командир. Лидию уговаривать не пришлось. Она стала одна за другим призывать своих теневых помощников. Их за лето она тоже научилась очень хорошо контролировать, даже не прибегая к помощи Теры. Однако те по-прежнему вели себя своеобразно. По крайней мере, это касалось их речей. «О, госпожа! Притаившийся змей, охотящийся на мышь, сам не понимает, что стал добычей для орла. Они не вендают, не вендают. Глупцы, не понимающие, с кем связались». Даже когда она напрямую спросила Тейру, почему ее ожившие тени говорят странности, сущность тьмы лишь улыбнулась и увильнула от ответа. Тем более она не хотела рассказывать, как именно работают ее необычные способности. Кто эти тени такие, обладают ли они разумом и так далее. Лидия снова вздохнула, выкинув лишние мысли из головы. Лишь послала короткую мысль-речь. «Ищите. Этого было достаточно, чтобы ее тени растворились в воздухе. Теперь оставалось только ждать ответа. Получила же она его быстрее, чем могла ожидать. «Безумцы! Они смотрят на вас из тени и ждут, моя госпожа!» — сказал один из подчиненных ей теневых существ, появившись перед Лидией. «Они не понимают, против кого идут, но они ждут, моя госпожа, ждут своего часа». Понятнее от сказанного тенью не стало. Морозова только догадалась, что речь идет, скорее всего, о засаде или даже преследователях. Значит, прямо сейчас они движутся в ловушку, но что это дает? Им в любом случае надо закончить миссию. Если они не справятся, то пострадают остальные. «Тебе еще столькому надо научиться». Не упустила возможность поглумиться Тейра, положив свои руки ей на плечи. «Слуга говорит тебе о мне подобных. Тех, у кого нет разума, лишь инстинкты убивать, а в идеале завладеть чужими телами. Они следят за вашей группой уже несколько часов и ждут, когда вы доберетесь до обычных монстров. Тогда на уставших и обессиленных с израсходованным запасом маны они нападут и убьют. Слушай внимательно своих слуг. Между словами всегда закрыта истина». Лидия едва заметно кивнула, прежде чем послать мысли речь. «Поможешь мне и моему отряду? Обещаю, что не поскуплюсь после операции на ману». «Профессор учит тебя грязным трюкам, дорогуша», — усмехнулась в ответ сущность тьмы. «Однако отказываться от предложения я не стану. Без моей помощи вам придется совсем непросто. Даже твой Кайрос ничего не заметил, а ведь должен был». «Что это значит?» — спросила Лидия. «Кто-то намеренно скрывает присутствие безмозглых сущностей с учетом возможностей вашего сопровождающего. И раз они до сих пор на вас не напали, то еще контролируют. Это точно не работа лича. Даже мне становится все любопытнее, кто за этим стоит». Лидия не стала ничего отвечать своей сущности тьмы. Почему-то ей казалось, что Тейра как раз все знает, но намеренно не говорит. Значит, остается ей довериться. Профессор, конечно, говорил держать с ней ухо востро. Но пока что все действия Тейры шли ей на пользу. Она даже стала воспринимать ее как старшую сестру. Не идеальную, дразливую, но которая тебе зла не пожелает. В отличие от того же брата и других родственников. Лидия, услышав голос Максима, она рефлекторно посмотрела в его сторону. «Все в порядке?» — обеспокоенно спросил он. «Со мной все в порядке», — попыталась скрыть смущение Морозова. «Нас преследуют сущности тьмы. Я в этом уверена. Мне нужно только время, чтобы их всех найти». «Привал», — коротко приказал Кайрос. «Максим, твоя очередь дежурить. Остальные — отдыхать. Лидия, как узнаешь больше, доложишь лично мне». О ее способностях, к счастью, никто не стал ничего расспрашивать. Девушка не хотела, чтобы кто-то узнал о Тейре. Одно дело — просто сущность тьмы и совсем другое — создание из легенд, пусть и известных очень узкому кругу лиц. Друзья бы ее поняли, а вот как отнеслись бы остальные аристократы — большой вопрос. Меньше всего девушка хотела, чтобы ее силу снова начали бояться. Только не после того, как она почувствовала себя живой. «Отбрось сомнения, дорогуша», — сказала ей Тейра. «Пока ты будешь переживать, что о тебе подумают другие, ты сильнее не станешь. И жить проще тоже не сможешь. Поверь, это той, что прожила сотни лет и видела судьбы тысячи людей. Главное, делай то, что считаешь нужным. Это самый ценный урок, что давал тебе Воронов». «Хорошо», — едва слышно ответила Лидия и уверенно кивнула. «Сомнения прочь. Нужно найти этих тварей и убить. Остальное неважно и не имеет значения». «Алекс, как слышно?» Голос командира отвлек ее от размышлений. «Слышно хорошо, Кайрос, как раз хотел с тобой связаться», — донеслось ему в ответ. «Ворон и Вильзи сообщили, что за их группами следят сущности тьмы. За вами и группой Селены, скорее всего, тоже наблюдают. Поэтому слушай мой приказ. Бери студентов и двигайтесь к точке 6А. Займите оборону и отбивайтесь, сколько хватит сил». «Что насчет зачистки монстров?» «Большинство движется в мою сторону, я разберусь. Только учти, помощи от моих фамильяров не будет. Без них часть монстров точно разбежится кто куда. Потом попробуй их поймай. Мороки много. «И не из таких передряг вылезали. Прорвемся», — уверенно сказал Кайрос, после чего отключил рацию и обратился к остальным. «Что ж, привал отменяется. Мы дальше всех от точки, так что переходим на бег. Лидия, если почувствуешь приближение, обязательно скажи». «Да», — уверенно ответила Морозова. «Осень в небе, жгут летунов!» — напевал я себе под нос песню, посылая в сторону летающих тварей огненные шары. Эти твари задолбали от них уворачиваться, правда. Даже черное око не сильно помогало, поскольку этих существ была тьма тьмущая. Они просто без остановки разрушали мое плетение, не давая им стрелять. Хитрые, блин. «Да сколько их тут!» — недовольно каркнул ворон, будучи туманом, растворяя одну наземную тварь за другой. «И молю тебя, Алекс, не пой. У тебя также нет слуха, как у этих тварей ушей. В итоге от этого страдаю только я». Если быть точнее, он говорил про адских червей. Большие такие твари, путешествующие по земле. Очень похожие на те, что нападали на меня в странной аномалии, только эти еще огнем плевались. Но и иногда льдом, что забавно. Как это сочетается, а фиг его знает, мое дело убивать, а не исследовать. Несмотря на количество тварей, в общем и целом они проблем мне не приносили. Скорее, только веселье. Тех, кто соображал, Вильзи вводила в иллюзию и убивала. Живые тени тоже этому очень способствовали, особенно в комбинации с летающими глазами. Скелеты практически не могли оказать никакого сопротивления. Единственной проблемой были летуны. Мелкие такие твари, похожие на помесь летучей мыши и уродливого гоблина. Их еще называли горгульями из-за формы морды и серой кожи. Вот они на землю не опускались, из-за чего их убивать становилось проблемой. Резвость и хитрый ум только усугубляли проблему. Попробуй убей тварь, которая чуть что дает дёру, заставляя тебя тратить ману впустую. К их несчастью, маны у меня было очень много. Слабые заклинания практически ничего не расходовали. Ну и что самое главное, эти твари не могли до меня добраться. На ближней дистанции я превращал их в уголек. «Знаешь, как говорят, хорошего певца обидеть может каждый», — сказал я, испепелив летуна, пытавшегося пикировать со спины. Не получилось. «Алекс, ты нехороший певец. Скорее уж мастер пыток, раз одним голосом столько боли мне приносишь», — недовольно ответил ворон, растворяя во тьме помесь вепря и гиены. «Твои слова ранили меня до глубины души», — наигранно сказал я, продолжая веселиться. «Это все потому, что ты злым стал. Жаль, здесь нет Новикова, чтобы тебя погладить». Провокация сработала на ура. Ворон разозлился пуще прежнего. «Чувствую, потребует с меня за такое оскорбление дополнительную порцию маны, чтобы он меня простил. Но да ладно, мне не жалко. С моим резервом я это не замечу. Заодно, чем чаще опустошается источник, тем более устойчивым к нагрузкам он становится. Да и растет немного. Да и как тут не подколоть сущность тьмы, когда есть такая возможность? Это же практически моя обязанность. Нет уж, я ему это буду еще долго припоминать. Все равно он ничего мне не сделает. Наверное». Очень скоро от монстров не осталось и следа. Повезло, что по-настоящему серьезных противников среди них не нашлось. Так, обычные монстры, которых нужно убивать пачками и не чувствовать проблем. Хотя чему тут удивляться, сильные твари в целом неохотно покидают аномалию. Наш магический фон им совсем не нравится. Выйти наружу означает постепенно терять силу. Это обычные монстры разницу особо не чувствуют. А вот с высокоранговыми тварями ситуация ровно да противоположная. Впрочем, расслабляться все равно не стоит. Неохотно покидают аномалии, не значит, что не покидают вовсе. А уж что среди всей Орды найдется парочка проблемных монстров, я не сомневаюсь. 3544 твари! Оказывается, их всех считал ворон. Большинство оттуда скелеты, но не суть. Откуда их вообще столько? Сами пришли из разных мест, развел я руками. Хотя все равно какое-то у них странное поведение. Может, магический фон на них так влияет? Кто ж его знает? К слову, мне с одной стороны хотелось оставить ворона и Вильзи со студентами. Сущности тьмы все-таки не самые легкие противники. Особенно, когда половина моих студентов до этого в рейдах не была. С другой стороны, я понимал, что это чрезмерная опека. Если раз за разом защищать их от любой угрозы, они просто превратятся в выращенных в теплице магов. Вроде и будут иметь силу, а воспользоваться ей грамотно не смогут. Так что тут была палка о двух концах. Сам собой я также не забывал об убийце Краха. Я с ним еще не сталкивался. А он уже вызывал головную боль и раздражение. Слишком часто его приходилось учитывать как переменную в своих планах. «Нет, я про другое. Откуда вообще столько монстров из аномалии разом поперло?» — сказал фамильяр. «Это только один сектор, и сомневаюсь, что здесь прям все монстры были. Кто-то до сих пор бродит по пустыне. Может, этот лич их вообще как-то приманивает?» «А ведь ты прав», — согласился я с мнением ворона. «Что-то мне эта мысль вообще в голову не пришла. Существуют же заклинания, привлекающие внимание монстров. Они думают, что там большой очаг маны, и инстинктивно двигаются в ту сторону». «Работает, конечно, не со всеми монстрами, но как вариант», — продолжил за меня мысль ворон. «Только сущностями тьмы вопрос открытый. Я не могу понять, почему они не сразу напали, и как я их только не почувствовал. Они же слабые. Десятка студентов во главе с Кайросом или Селеной хватило бы разобраться». «Может, особая порода?» — пошутил я в ответ. «Да какая порода?» — отмахнулся крылом ворон. «Тут у меня два варианта. Первый — за ними стоит могущественная сущность тьмы, кто может подчинять себе своих более слабых сородичей и послать их сюда. Там от разума-то у низших ничего нет. Второй — там человек постарался». «Думаешь, судья?» — сразу же сделал я предположение. «Как-то на ум другие кандидаты не лезут», — щелкнул клювом фамильяр. «Хотя, может, и шаманы какие-нибудь, но и их мы не почувствовали. Возможно, просто находились слишком далеко от нас. Эта пустыня просто огромная, здесь много ума не надо, чтобы скрыться». «Пока что понятно, что ничего не понятно», — покачал я головой. «Ладно, пошли к студентам. Думаю, за пару часов как раз добегу». «Даже силы не восстановишь», — косо посмотрел на меня фамильяр. «Так интереснее», — усмехнулся я в ответ, после чего побежал вперед. «Раз уж одна тренировка студентам обломалась, нужно срочно найти другую». В то время как профессор сражался против тварей, Волков молча наблюдал за тем, как в их сторону движутся даже не десятки, а больше сотни отвратительных теней с фиолетовыми огоньками вместо глаз. «Когда я хотел лучше узнать о сущностях тьмы, я вовсе не это имел в виду», — тихо сказал он сам себе, чтобы никто не услышал. «Не переживай, сегодня никто не умрет», — уверенно сказал Алеев, услышав слова Волкова. «Да, никто не умрет», — улыбнулся тот в ответ. Только тревожащее чувство в груди не давало ему покоя. Глава 10. Остановить время, переместиться, снова ударить. Волков уже сбился со счета, сколько раз повторил это действие, сражаясь с сущностями тьмы. И тем более он не подозревал, насколько ворон и Вельзи сдерживались во время тренировок с ними. Незачем было травмировать психику человека, который только-только стал верить в свои силы. Эти твари будто отказывались умирать. Сколько бы раз Артём их не резал, сколько не рубил, сколько не пытался сжечь, они все восстанавливались и восстанавливались. Это буквально было сражение на изнеможение. «Не расслабляться, держать оборону!» — кричал вовсю Кайрос. Его отчетливо было слышно, даже когда он находился в сотнях метрах от Волкова. «У кого заканчивается мана, отступают под купол, другие прикрывают. Вы аристократы или кто, черт вас дери?» Его голос быстро помогал вернуться в чувство, особенно учитывая, что мана осталась только у этих двух искателей и нескольких друзей. У остальных попросту не осталось сил после продолжительной обороны. А тварей, по ощущениям, меньше не становилось. Эти вечно меняющие свою форму тени атаковали со всех сторон, не давая перевести дыхание. Даже сейчас. Волков снова переместился на 30 шагов вперед и почувствовал, как в спину словно бы кольнула острая сталь. Практически рефлекторно он активировал остановку времени. В который раз? Наверное, 10-й, не меньше. А ведь до этого думал, что его предел 8 использований этой техники подряд. В животе и груди неприятно закололо, а вены на руках словно обожгло пламенем. Он тоже на пределе, но не имеет права отступить. Иначе чего стоят его принципы и честь аристократа? Как на тренировках, Волков спокойно развернулся, после чего одним взмахом расплавинил сущность тьмы. Сразу же следом он добавил еще несколько порезов. Чем больше ран, тем больше у них уходит сил на восстановление. После этого время продолжило свой ход. Волков довольно улыбнулся, увидев, как тьма рассеивается. Знак того, что у сущности закончилась мана. Впрочем, как и у него. «Артём, назад!» — услышал он голос Селены. Обернувшись, он увидел, как девушка одновременно сражается с несколькими тварями. «Ты пустой!» Парню захотелось поспорить, однако профессор давно научил его одной мудрости. Приказы командиров во время боя не обсуждаются, даже если они кажутся неправильными, и их хочется оспорить. Возвращаясь назад, он видел, как сражаются остальные. Лидия использовала схожую технику Воронова. На ее стороне сражались уродливые, но очень эффективные воины. Им были не страшные удары, и для сущностей они стали неплохой контрмерой. Максим вовсю использовал свой козырь. Вокруг его тела без остановки пульсировали молнии, но благодаря же ним он успешно отбивался от тварей. Елена с Ксенией не отставали. Обычно эти двое вечно спорят друг с другом, а сейчас они сражались как два воина, как единое целое. Думал ли он, что за год они станут настолько сильнее? Нет. Считал ли он, что этого недостаточно? Да. Будь здесь профессор, он бы справился в два счета. Им по-прежнему не хватает сил защитить себя. Внезапно он почувствовал, как манна словно стала сгущаться над ними. Воздух стал едким и удушливым, а тело тяжелым и неповоротливым. Прежде чем он успел понять, что происходит, Лидия во весь голос крикнула: «Все под купол! Шустрее!» Уговаривать сражающихся не пришлось. Даже Кайрос с Селеной отступили, понимая, что купол долго не простоит под таким натиском монстров. Однако иного выбора не оставалось. Парень чувствовал, как к их позициям приближается что-то гораздо опаснее, чем те твари, с которыми он сражался. Поэтому он бежал под купол прямо к остальным и очень вовремя. Стоило всем отступить к барьеру, как за его пределами пространство стало искажаться. До этого Волкову доводилось лишь читать об этом. А сейчас же он своими глазами видел, как открывается план тьмы. В горле встал ком. Это очень и очень плохо. Неважно, кто оттуда выйдет и какой он будет силы. Все они на пределе. Барьер точно не продержится больше 5 минут. Значит, этот бой они точно проиграют. Обычные сущности тьмы и так показали себя очень опасными противниками. А тут кто знает, что вылезет. Нет, из этой битвы они не выйдут победителями никак. Шансы на победу буквально нулевые, даже если кто-то припрятал козыри. Лидия однажды рассказывала, что в случае нужды может ценой здоровья стать сильнее, но вряд ли этого хватит. Не против той твари, чье давление он ощутил на себе вне купола. Что ж, значит, у него есть два выбора. Первый — попытаться всех разом перенести за пределы купола, где сущности тьмы их не достанут. Для этого буквально придется открыть портал и надеяться, что он хоть куда-то приведет. Да и то маловероятно, что у него хоть что-то получится. Даже в лучшей форме, чисто случайно, он смог переместить камушек на километр. И то после этого Волкову пришлось долго восстанавливаться, а тут перенести 22 человек, включая его самого. Чем больше объект попадает в искажение, тем больше тратится маны. Он попросту угробит себя, а не кого-то спасет. Второй вариант звучит логичнее — проигнорировать приказ и напасть на сущность тьмы. Причем не просто напасть, а создать подпространство и войти туда вместе с врагом. Тогда, не создав точку выхода из-под пространства, он запрет твари вместе с собой. Неважно, что он при этом умрет. Что может быть дороже человеческой жизни? Две человеческие жизни. И как человек, поклявшийся защищать тех, кто ему дорог, Волков всегда был готов пойти на этот риск. «Неужели ты настолько не ценишь свою жизнь?» Неожиданно это раздалось совсем рядом и одновременно с этим далеко от него. Артём не успел опомниться, как почувствовал знакомую ауру. Не прошло и пары мгновений, как впереди него и остальных появился ворон, только в своем туманном обличии. Следом за ним появилась и Вильзи, поигрывая когтями. Под конец же он увидел воронова, приземлившегося впереди барьера. До него не сразу дошло.